Она. Ты не спросил. Не было вопроса. Он. Какого? Она. Про то, много ли у меня было мужчин. Он. Какая мне разница? Ну, расскажи, если хочешь. Она. Нет, не хочу. Вообще ничего не хочу. Время бы остановить, и все. Занятные вышли поминки. Он. А знаешь, я заметил, как раз на похоронах и хочется наоборот, чего-нибудь жизненного. Она. А на свадьбах удавиться. Он. Ага. И чего ты боялась? Плохо тебе было? Она. Я боялась не того, что мне будет плохо, а того, что будет хорошо. Слишком хорошо. Он. Что потом будет больно расходиться? Она. Мы что, уже расходимся? Он. Нет, что ты, да и некуда. Теперь до 5 лежать можно, до метро. Она. Так поезжай на такси. В самом деле, зачем томиться до 5? Денег нет, что ли? Я тебе одолжу. Он. Никаких твоих денег я не возьму, и не злись. Хотел бы уйти, так ушел бы, не волнуйся. Раз ты моя любимая женщина, ты вообще не должна ни о чем волноваться. Она. Я попробую. Значит, лежу и ни о чем не волнуюсь. Надо платье поднять. Мы вон как одежду раскидали. И хорошо, что матрас на полу, а то бы разломали все к черту точно. Мы с тобой во что-то превратились, правда? Он. Во что мы превратились? Мы были, как есть, мужчина и женщина. Она. А все-таки что-то жуткое в этом есть, древнее. Выметает из жизни. Потом надо возвращаться, возвращаться на прежнее место. А его уже не существует. Он. Тебя это выметает из жизни? Меня нет. Я как раз чувствую, что живу. Тем более, знаешь, столько лет думал о тебе, мечтал. Она. Наворожил, значит? Ну, расскажи, сладко ли владеть мной? Он. Ты этого и представить себе не можешь. Она. Конечно, не могу. Мироощущение человека с хуем мне категорически недоступно. Он. Ну, знаешь, я тоже не очень понимаю, что вы чувствуете и как вообще живете. Она. Как мы можем жить? Не живем, мучаемся. Что за жизнь без хуя-то? Умные люди давно написали. Завидуем и грезим. Как бы его вам отрезать и себе приспособить? Он. Ничего, смешно. А на самом деле как? Она. На самом деле все должны сейчас вот так лежать, как мы с тобой. И ничего тогда не будет. Ни зависти, ни страха, ни вражды. Какая у тебя спинка хорошая, мягкая. Он. Я что-то располнял малость в последнее время. Ношусь по халтурам, ем дрянь всякую. Она. Это ничего. Мы всяких любим. Лысых, толстеньких, мохнатых, косоглазых. Это вы к нам придираетесь. Бедные женщины. Ты бы сделал хоть раз эпиляцию или поголодал полгода. Он. Эпиляция? Это что за птица? Она. Волосы выдирать на теле. Он. У тебя нет никаких волос. Она. Нету. Я беспросветно женственна. Он. Это да. Как тебя муж отпустил? Я бы ни за что. Ты бы у меня из постели не вылезала. Она. Я сама от него ушла. Убежала, вырвалась. Обижал он меня очень. Он. Сволочь. Ну и забудь про него, похорони. Она. Ох, Андрюша, я так и сделала. Слушай, посоветуй мне что-нибудь. Мне сильно что-то тревожно. Я обычно сдерживаюсь, но природа у меня там внутри могучая. Я, например, подвержена приступам бешеного гнева и не в состоянии себя сдержать никак. И в гневе я могу ужас что натворить, пожелать смерти, несчастья, болезни. И так сильно, что оно может сбыться. Он. И что, многих поубивала? Она. Нет, что ты, никого. Пока так, по мелочи. Разозлишься на человека, а он заболеет или неурядица какая. Я знаю, что нельзя, нельзя. А вот когда Коваленский вернулся, я потеряла самоконтроль. Он. Что ты сделала? Она. Фотографию его ножом проткнула. Он. Ой, ладно, Алька, ну что за детский сад? Знаешь, сколько женщин гневаются, проклинают, фото жгут, порчу наводят, в поминание записывают. Чепуха. Мы бы давно вымерли, если бы все это сбывалось. Она. А у тебя нет ощущения, что все это сбывается? Не кажется, будто что-то неладно у нас с мужчинами? 56 лет. Среднестатистический возраст для смерти. С чего бы это, а? Конечно, исторический фон, реформы, перемена строя, конец империи, все на нервах, кто спорит. А все-таки небольшой войны нет, ни революции, ни голода. И вот помирает мужичок. И как начнешь разбирать и расспрашивать, обязательно там что-нибудь. брошенные жены, обиженные любовницы, незаконные дети, разбитые сердца — всегда что-то есть. Ты не знаешь, не понимаешь, что это за энергия. Энергия женской обиды, настоящей, коренной, вот оттуда, где ты сейчас был. Это же хуже ядерного распада. Он: вот я что-то обратно хочу, где я был. Кажется, там меня ждут. Она: там тебя ждут всегда, можешь не сомневаться. Ты только скажи, что мне делать с Коваленским. Как вернуть эту злую волну, которую я послала, обратно? Он: отсюда послала? Да, плохи дела твоего бывшего супруга. Горячая какая. Она: тихонечко сначала, не спеши. Так что делать? Он: не знаю, ей-богу. Ну, в церковь сходи, помолись за его здоровье. А по мне, хоть бы он и окочурился, твой муженек. Потеря невелика. Все, Аль, как хочешь, я на посторонние темы больше не разговариваю. Она: правильно. Молчим и поем, как лягушки. Славим Всевышнего.